Перед взором плыли незнакомые созвездия, словно он оказался на другой планете. «Что это?» — спросил он, чувствуя озноб. «Четыре стороны света», — объяснила Дара. «Ты видишь сразу четыре пути и можешь странствовать вечно, но никогда не придешь туда, куда хочешь». «Стратик отпустил тебе участь странника Колоброда. Я предупреждала тебя, милый. Прошу тебя», — он схватил руки Дары, — «проводи меня на Урал. Я хочу найти Валькирию. Помоги мне». «Наклони голову», — попросила она. Мамонт покорно склонился и ощутил на голове тугой обруч, сдавивший лоб, виски и затылок. Машинально он потрогал рукой волосы и ничего не обнаружил. «Это главотяжец», — сказала Дара. «Пока ты в странствии, не снимай его. Сначала будет больно, неловко, но скоро привыкнешь». «Но я ничего не чувствую». Мамонт потер лоб, виски. «Где он?» «Осторожно, не порежь руку», — предупредила Дара и чуть опоздала. С пальцев мамонта закапала кровь. Тончайшая невидимая нить ранила, словно лезвие бритвы. Однако, сжимая голову, чудесным образом остановила вращение Вселенной. Все стало на свои места — звезды, созвездия, стороны света. «Теперь иди и ничего не бойся», — удовлетворенно проговорила Дара. «Прощай, милый». «Что же будет с тобой?» — спохватился мамонт. — Где найти тебя? — Ищи Валькирию. Я свидетельствую, ты сохранил ей верность. — А как же ты? — Мой урок один на всю жизнь, — печально улыбнулась она и отступила на шаг. — Спасибо, милый. Возле вещего зелвы я грелась в лучах знаний. Возле тебя... в лучах любви. «Ты уходишь?» Мамонт подался к Даре, но не дотянулся. Она отступила еще на шаг. «Уходишь ты, странник. Я остаюсь». Она открыла дверцу машины, вытащила волчью доху, подарок стратига. «Возьми. Скоро зима, тебе будет холодно. Возьми. Стратиг не зря дарил тебя. Он уже тогда предугадал твою судьбу и ничего не смог изменить». Дара оставила доху на земле, отступила к машине. Дверца захлопнулась, и вспыхнули яркие красные огни. «Ура!» — послышалось сквозь гул двигателя, и на миг в неверном свете мелькнула поднятая рука. «Ура!» Отозвался он вслед отъезжающей машине и вскинул посох. Линкольн унесся во тьму, разрезая ее лучами фар. Когда исчезли из виду задние габаритные огни, мамонт поднял с земли волчью доху, набросил на плечи и стал подниматься по высокому откосу к железнодорожному мосту. Путь на восток начинался на той стороне Волхова. Железные дороги стягивали землю, как незримый главотяжец голову. И, наверное, лишь потому человечество не потеряло еще способность ориентироваться и передвигаться в пространстве. Люди тянулись к стальным магистралям, как когда-то тянулись к рекам и обживали берега. Глубинная территория пугала человека, утратившего естественные земные и высшие космические пути. Боязнь неизведанного пространства удерживала его вблизи грохочущих железом дорог, с которых невозможно было свернуть, не потерпев катастрофы.